Не верьте ему! Я буду с вами сотрудничать, и поэтому лучше во всем признаться. Он главный пират! Он заставил нас ему подчиняться, и он придумывал все злодейства. Его зовут Крыс, и он с мертвой планеты Крокрыс. Когда-то Крокрысы перебили друг друга в войнах, и последние из них скрываются в подземельях, но он не убил себя. Он слишком себя любит, чтобы убить. Он только потерял сознание. Он думает, что вы его бросите, и тогда он придет в себя и убежит. Он уже так делал. Убейте его! Зачем нам его убивать? Его будут судить. Отнесите его на Пегас и заприте в клетку. У вас найдется пустая клетка, профессор? Есть пустая клетка, даже не одна. Ведь мы собрали куда меньше животных, чем рассчитывали. Я пойду на корабль вместе с пиратами и прослежу, чтобы клетка была заперта надежно. А потом мы отвезем его на планету, где его давно ищут, и пусть его там судят. Правильно, туда ему и дорога. Это ведь он придумал притвориться Верховцевым. Он летал под видом доктора на базу разведчиков Арктура. Он надеялся найти там планы синей чайки, чтобы открыть корабль. Это он под видом Верховцева продавал червяков в Полопутрии и уничтожал говорунов, чтобы ни один из них не добрался до первого капитана и не смог позвать его на помощь. Это он заставил меня подарить профессору алмазную черепашку. Нет ему пощады! Судить его, предателя и изменника! Спокойно, весельчаку, не надейся, что, загубив своего напарника, ты отделаешься от наказания, тебя тоже будут судить. Ведь я гоняюсь за тобой по всей галактике, и ты столько совершил преступлений, что новыми предательствами ты их никогда не искупишь. Я проводил двух пиратов, которые тащили притворившегося мертвым Крыса на корабль. Со мной пошел и Полосков, потому что пиратам не доверял. Мы заперли Крыса в самую крепкую клетку и вернулись обратно. Там уже шел разговор о другом. Как теперь нам выбраться отсюда? Если мне обещают жизнь, я помогу вам отсюда выбраться. Если нет, зачем я вам буду помогать? Никто, кроме меня, не знает, как открыть эту плиту. А она сделана из такого прочного камня, что ее не взорвешь даже гравитационной бомбой. Не хочешь говорить, не надо. Мы подождем, пока очнется твой друг Крыс, и он нам с удовольствием поможет. Нет, ни за что! Погибайте здесь! Мы все равно не погибнем. В крайнем случае мы все вместе улетим на корабле первого капитана, а потом вернемся и достанем наши корабли. Нет! Дайте мне письменное обязательство, что я останусь в живых. Тогда я выпущу вас отсюда. Ладно, если так, мы подождем. Мы даем тебе, весельчак, 10 минут на размышление. Время у нас есть. Правильно. А пока ты, первый капитан, расскажешь, как ты нас нашел. Ведь говорун к тебе не прилетел. Ну, тогда я с самого начала должен признаться, что моя роль в этой истории скромная. Все 4 года я был так занят работой на Венере, что время пролетело совершенно незаметно. И надо признаться, что я не очень беспокоился о своих друзьях, потому что знал, как далеко забрасывает судьба капитанов. Третьему было еще рано возвращаться из соседней галактики. А ты, второй, дал мне срок 4 года. Но неожиданно я получил телеграмму. Летит доктор Верховцев, наш старый друг. Он прилетел и рассказал мне, что беспокоится о судьбе второго капитана. И когда он мне все рассказал, я попросил разрешения немедленно покинуть Венеру. А дальше пускай продолжает доктор. Ну что вы, я ничего не сделал. Ровным счетом ничего. В общем, вы с Пегаса были последней каплей, переполнившей чашу моих подозрений. Вот спасибо. Это вы вели себя странно. Но я-то ничего еще не знал. Вернее, почти ничего не знал о вас. Подготавливая музей имени трех капитанов, я изучал их биографии. И в этом мне помогал первый капитан, который никогда не отказывался присылать мне фотографии и записки, уточнять подробности. Я с самого начала не поверил в версию о том, что смелый и находчивый второй капитан пропал без вести. Но когда я поделился с первым своими сомнениями о его судьбе, он ответил мне очень уклончиво. Столь уклончиво, что я предположил, что первый капитан знает о синей чайке больше, чем хочет или может сказать. Ничего я особенного не знал. Просто у нас был уговор. Если не прилетает говорун, я жду 4 года и ничего не предпринимаю. Но после письма Верховцева я немного обеспокоился, хотя и виду не подал. А я не знал об уговоре капитанов и не знал, что второй капитан собирался улететь навстречу третьему. Меня насторожило другое. Ведь во всех документах говорилось, что капитаны полностью избавили галактику от космических пиратов. Но, судя по всему, это было не так. Ко мне поступали сведения, что пираты все-таки существуют и иногда нападают на корабли. И среди пиратов видели этого самого толстяка. Я не участвовал в этом. Это все крыс. У него было несколько оболочек, в том числе, наверное, и моя. Он в моей оболочке грабил другие корабли. Ну уж разрешите вам не поверить. Но однажды, когда я отсутствовал на планете имени трех капитанов, кто-то побывал в музее. Музей тщательно обыскали, но ничего важного не взяли, кроме снимков синей чайки. «А, — подумал я тогда, — кому-то эта информация нужна». Потом мне вдруг сообщают, что на пиратском корабле, который ограбил пассажирский лайнер с планеты Фикс, был человек, так похожий на меня, что если бы в это время у меня в гостях не находился сам президент этой планеты, про меня могли бы черт знает что подумать. И тут на планету прилетает Пегас. Эти люди говорят мне, что ловят зверей, а сами начинают меня расспрашивать о трех капитанах. И, может быть, я забыл бы об этом, разве мало людей интересуются героической биографией капитанов. Но вдруг они мне заявляют, что я, оказывается, прилетал к разведчикам Малого Арктура и просил у них план синей чайки. Я был совершенно огорожен. Когда Пегас улетел, я тут же отправился к разведчикам, и они подтвердили: да, именно вы, доктор Верховцев, прилетали к нам месяц назад и интересовались планами синей чайки. Вот тогда-то я и понял, что второму капитану грозит опасность. И вернее всего, от рук пиратов, и я немедленно отправился на Венеру. Прилетел ко мне, волнуется. Я сначала даже понять ничего не мог. Один Верховцев, второй Верховцев. Но когда разобрался, то понял, что надо спешить на помощь. Но куда лететь? Мы заподозрили, что Пегас — пиратский корабль, и решили проследить за вами. Мы побывали в Палапутре. Там нам Крабакас Баракаса рассказал о том, что вы купили говоруна, и о том, как кто-то попытался убить всех говорунов на планете. И мы нашли того Ушана, который вам продал говоруна, и поняли, что это тот самый говорун, который раньше был у второго капитана. А дальше просто. Мы опросили все маяки галактики, и нам сообщили, что Пегас держит курс к системе Медузы. И мы прилетели сюда, и чуть было не опоздали. А когда вы поняли, что мы не пираты? Уже в Палапутре. А кроме того, мы встретили в космосе корабль археологов. На нем летел Громозека. И он с таким пылом защищал профессора, что мы ему поверили. Стали беспокоиться, что вам грозит опасность. Ведь вы не умеете обращаться с пиратами. Не умеем. В следующий раз будем умнее. Следующего раза не будет. Весельчаку, время истекло. Или ты открываешь плиту, или мы с тобой вообще больше не будем разговаривать. Считаю до 10. 1, 2, 3. Все скажу. Я с первой минуты хотел сказать, но до содрогания боялся крыса. Я его и сейчас боюсь, ведь он отомстит мне, обязательно отомстит. Лучше всего, если вы его убьете. Пожалуйста, убейте его. Но ведь он твой друг. Как ты можешь желать смерти другу, с которым вместе совершал преступления столько лет? Он мне не друг, он мой злейший враг. Я честный пират, а не бандит и не предатель. Не теряй времени, открывай плиту. Толстяк поднялся. На него было противно смотреть. Ноги его не держали, подгибались, и живот трясся. Он заковылял к стене и, подойдя к ней, нажал невидимую для посторонних кнопку. Часть стены отошла в сторону, и за ней обнаружился пульт управления. Он нажимал на кнопки дрожащими толстыми пальцами, и, наконец, плита сдвинулась с места и отъехала в сторону. Путь наверх был открыт. Толстяк нажал еще одну кнопку, и из пола выросла тонкая лестница, достала до края белого круга и уцепилась за него металлическими когтями. «Вот это правильно! Верховцев, прошу тебя, отведи вместе с профессором пленников наверх. Пусть нас там подождут». Полосков и Зеленый заняли места в Пегасе, убрали трап и закрыли люк. Все остальные отошли в сторону и смотрели, как Пегас медленно поднялся в воздух и, закрыв на несколько секунд свет, выплыл наверх. «Ну что ж, все здесь, никого не забыли?» «Все». «Больше пиратов нет, Весельчак У? На вашем корабле нет никого?» «Клянусь всем святым, что больше здесь не осталось ни одного человека. Можно спокойно уходить, совершенно спокойно. А потом мы взорвем это подземелье вместе с проклятым кораблем крыса и следа не оставим от пиратского гнезда. Я правильно говорю?» «Погодите, он же врет! Когда я бежала за говоруном, я слышала стон!» «Не может быть!» «Где пленники?» «Я...» «Простите, капитан, было так много событий, что я забыла! Но я бы обязательно вспомнила!» «Не расстраивайся, девочка! Ты молодец, и никто тебя не обвиняет!» «Как я мог забыть? Это все крыс!» Вспыхнул свет, и мы увидели за небольшим залом, в котором стоял пиратский корабль, еще один длинный туннель, перегороженную недалеко от входа толстой решеткой. Толстяк подбежал к решетке и непослушными пальцами старался вставить ключ в замочную скважину. Первый капитан отобрал у него ключ и отодвинул в сторону решетку. Решетка ушла в нишу в стене. Неудивительно, что Толстяк не хотел, чтобы мы увидели этот туннель. По обе стороны его шли комнаты, заваленные награбленным добром, драгоценностями и другими трофеями.